шевелился в животе. Ты не спешишь наружу и зреешь в скользкой темноте, как плод, который мне не нужен. От боли я готов забыть, как обгоревший нищий. Ты о себе не дашь забыть, ты постоянно просишь пищи. Вернувшись множество колец, заполнив мой желудок, ты приближаешь мой конец, ты отнимаешь мой рассудок. И ты не хочешь покидать мое нутро, свою верлогу. Понемногу. Царь мой, не пугайся слов моих. С тобой делим одно тело на двоих. Я тоже не всем доволен. Наши футляры кожи нам продумывать путь. Пришла пора, похоже на... Я не уверен был еще, что стать смогу свободным. Но робко веря в свой расчет, я оставлял тебя голодным. В тревожных поисках еды наружу вырваться желая, ты прогрызешь во мне ходы и повернуть плоть живая. Наш продырявленный чехол покинешь пользу жертвы новой, и тело упадет на пол, и ты уползаешь из столовой. Всем довольны нашим футболом.